Великая княжна. Великая княжна Сиара не находила себе места от злости. Что и говорить, в последнее время все ее замыслы разрушались буквально на корню. Мало того, что ей так и не удалось найти общий язык с библиотекарем, который по какой-то причине недолюбливал вампиров, но и возможные отношения с молодым абсолютным магом, также не получалось как-то создать. Рассчитывая на обычный гонор дворян, которые бы с удовольствием внесли в свой список побед, столкновение с высшей вампирессой, девушка пыталась вызвать на учебный поединок Виконта Гарзу, старательно апеллируя к его мастерству мастера меча. Но парень, по какой-то неведомой причине, категорически отказывался драться с ней в учебном поединке. Вышедшая из себя княжна вампиров, попыталась с помощью издевательских шуток спровоцировать все-таки подобное столкновение, совершенно не понимая того, что она буквально находится на толщину волоса от смертельной дуэли с мастером меча. Оказалось, что этот парень категорически не воспринимает учебные дуэли. Поэтому на ее прямую провокацию этот молодой дворянин заявил, что согласен драться с ней только на смерть. Другой дуэли между ними не будет. Поняв, что она таким образом перегнула палку, девушка попыталась как-то отыграть ситуацию назад, но ничего не получилось. Слишком много свидетелей было в столовой в тот момент, кто видел все происходящее. Буквально через час девушка оказалась уже в кабине архимага, который был ректором академии. Как и следовало ожидать, этот старый маг, естественно, принял сторону своего ученика и предупредил девушку о недопустимости подобного поведения на территории академии. Тем более, что не так давно один студент уже доигрался такими шутками, обвинив Виконта в том, что он является гомункулом. Восприняв это как оскорбление крови, дворянин вызвал этого студента на поединок до смерти. Естественно, что студент, который не успевал абсолютно нигде и пропускал занятия по фехтованию, буквально в течение пары мгновений превратился в труп, который через полдня был отправлен его родителям. Вместе с трупом было отправлено также описание произошедшего и информация, которую предоставил сам архимаг, ректор академии. В этой информации указывалось то, что привело к подобному результату. Во-первых, глупость самого студента, который совершенно не обращал внимания на то, к каким последствиям могут привести его обвинения, особенно в отношении дворян. Во-вторых, полное отсутствие знаний у отца этого студента, который также был посредственным учеником. Ведь именно вывод отца и заставил этого студента повторять эту глупость о том, что Виконт является гомункулом. Вы можете себе такое представить? Даже молодая вампиресса знала о том, что гомункулы не могут быть самостоятельными существами. Более того, несмотря на наличие в организме гомункула энергетической системы с током магической энергии, это существо ни в коей мере не может быть магом, и оперировать магической энергией также не может, ведь гомункул не имеет возможности самостоятельно восполнять свой запас магической энергии, как это могут делать маги известных рас. Но все эти факты оказались безрезультатными, ведь, как уже указывалось выше, что студент, что его отец, были посредственностями в магическом оперировании. Результат был налицо. Молодой студент, даже не закончивший первого курса на кафедре тьмы, прекратил свое существование от одного удара меча. Быстро расправившись со своим противником, Виконт отправился в свою комнату, чтобы продолжить учебу. Да, Сиара поражалась его тяге к знаниям и трудоспособности. Она неоднократно видела то, как он сам за отдельную плату получал литературу в библиотеке для дополнительного изучения. И это с учетом того, что даже ей, занимающейся на двух кафедрах одновременно, было очень сложно уследить за тем потоком информации, который ей предоставлялся. Судя по результатам экзаменов, этот парень мог достигнуть очень хороших вершин в наниве магического оперирования. Что и говорить, а он умудрился удивить всех преподавателей этой академии, когда за один день сдал знания практически за все предметы, которые изучал. Надо ли говорить о том, что эти предметы имели отношение к абсолютно разным течениям магии, но он даже во время экзамена умудрился отвечать на абсолютно разные и противоречащие друг другу вопросы преподавателей. Зная то, как он занимался со своей энергетической системой, княжна совершенно не сомневалась в том, что на следующий день практику он сдаст также блестяще. В отличие от него, девушке пришлось очень сильно поднапрячься, чтобы получить также отличные отметки. Дело в том, что ей было сложно создавать магические импульсы, не направляя их в плетение. Слишком уж она хорошо знала свое дело, после обучения у своего отца. поэтому уже на уровне инстинктов создавал различные боевые или защитные плетения, чтобы иметь возможность нанести удар или защититься. Именно поэтому ей и пришлось как следует попотеть, старательно создавая просто энергетические импульсы, чтобы маги, преподаватели смогли засчитать ей сдачу экзаменов. Представив себе, насколько сложно было это сделать виконту, молодая вампиресса могла только покачать головой. Что ей говорить, а этот парень заставил ее себя уважать за этот год. Она отлично знала, таким успехом пользуются молодые высшие вампирессы у обычных людей. Особенно, когда они знают то, что им ничего не угрожает. Сяре все это стало понятно тогда, когда она столкнулась с пятым курсом академии. Этим магам доставляло удовольствие закрутить отношения с высшей вампирессой из княжества Карион. Ведь таким образом они получали целую гамму острых ощущений, не имея какой-либо угрозы своей жизни или свободе. Ну а девушка не торопилась связывать свою жизнь с кем-либо из этих магов. Она с настороженностью относилась к темным магам, посмеивалась над боевыми магами, огневиками, улыбалась в лицо магам, воздушникам, радостно общалась с магами крови и водяными магами. А что поделать, если эти два течения магии взаимосвязаны между собой? Немного подозрительно относилась к некромантам, которые также пытались пообщаться с ней, но уже на тему нежити, ведь до сих пор у них было предвзятое отношение к вампирам. Благодаря выводу какого-то древнего мага о том, что вампиры – это нежить, только своеобразная. Нежить вообще-то, это были те самые упыри, которые могли появиться в результате убийства неопытным вампиром человека. Вот это была нежить. А вампир, продолжавший ощущать себя разумным существом и имевший свою своеобразную душу, не был нежитью. Кто-то из магов предполагал, что вампиры – это некоторое ответвление демонов, которые захватывают тело погибшего человека. Услышав это, девушка едва не рассмеялась в лицо магу, демонологу, который преподавал у нее предметы, заявить то, что она и ее сестра – демоны. Да, их мама имела отношение к семье архидемонов, но это был секрет великого княжества и лично семьи великого князя. Об этом никто из магов империи даже знать не мог, потому что их это просто не касалось. Но как тогда могли родиться две девочки, которые с самого рождения были высшими вампирами? Кто-нибудь из этих умников задумывался об этом? Когда их тела могли захватить демоны, если они родились естественным способом? Неужели прямо в чреве матери? Высказав такое предположение в лицо своему преподавателю, молодая вампиресса заставила его очень сильно растеряться. Ведь действительно, как он мог объяснить подобное? Так как считается, что чрево матери защищает своего ребенка гораздо лучше, чем даже целые сотни различных амулетов. Чтобы добраться до нерожденного ребенка, необходимо сначала убить мать и уничтожить ее душу. Об этом все эти теоретики, обвинявшие вампиров в том, что они являются нежитью или какими-нибудь демонами, совершенно не задумываясь о последствиях. Да, вампиры имели возможность размножаться с помощью обращения нужных для себя разумных в вампиров. Мало кто знал, что великий князь таким образом имел многочисленных агентов на чужих территориях. Да, он отлично понимал, что новообращенного вампира нет смысла отсылать на территорию противника. Во-первых, такой вампир категорически себя не контролирует, и в момент голода становится опасен. Во-вторых, он не может покидать своего укрытия в дневное время, чем может привлечь дополнительное внимание к своему присутствию на территориях тех же людей. В-третьих, подобный вампир больше является животным, чем разумным существом. Поэтому рисковать таким образом, посылая какого-либо агента в виде новообращенного вампира, великий князь никогда не собирался. Для этого он намеренно обращал в вампиров представителей абсолютно разных рас, и таким образом заставляя их служить себе. Он начал создавать подобную сеть агентов очень давно, почти 1000 лет назад. Агенты, которых он обратил, 500 лет были вынуждены прожить в казематах его замка, поглощая кровь пленников, таким образом набирая сил. Когда они пересекали предел в 500 лет и становились высшими вампирами, только тогда великий князь отправлял их на территорию возможных противников. Ведь такой агент становится очень опасен для тех, кто может попытаться его захватить. Мало кто знал, что таким образом он создал таких вампиров, как вампир, гном, вампир, эльф и даже вампир, орк. К сожалению, вампир, орк очень быстро погиб. Что тут можно сказать? Их шаманы быстро вычисляли подобных врагов. Они словно вынюхивали возможные неприятности, и таким образом смогли найти противника. Да, когда этот орк погиб, Ему удалось убить несколько урукхай, которые напали на него, чтобы захватить в плен. Но этого хватило, чтобы орки взбесились и порубили врага на куски. Именно поэтому никто из орды так и не знал о том, откуда мог взяться такой вид врага. Гораздо проще было вампиру, гному. Ведь, как известно, представители их расы практически все время проживают в горных лабиринтах, под землей. Поэтому ему было проще, так как солнца там не было. Более того, этот гном заслужил уважение других гномов тем, что сразу же направился на границу с Дроу. Столкновение с таким противником для дальних родственников эльфов оказалось очень неожиданным. Поэтому какому агенту удалось быстро подняться в иерархии армии гномов? Сейчас он командовал обороной целого города. Уже одно это говорило о том, что эксперимент был удачен. Вампир-эльф также сумел утвердиться среди представителей своего народа. Только у него возникли некоторые проблемы. Ведь как вампир он был магом крови, а как эльф – магом природы. Но благодаря тому, что в последнее время эльфы старательно разыскивали среди своих представителей магов различных течений, ему удалось все-таки закрепиться среди представителей своей расы. Хотя подобного успеха, как у вампира, гнома, у него не было. Думая обо всем этом, молодая княжна постаралась внимательно отслеживать перемещение виконта. Получив разрешение на выход с территории Академии для того, чтобы отправиться на каникулы, парень был вынужден дождаться, пока дочь императора и ее свита также не закончат сдачу своих экзаменов. Только после этого, сопровождая этих благородных людей, он отправился вместе с ними. Как и ожидала великая княжна, этот парень проводил своих подопечных до императорского дворца. После этого тут же отправился в какую-то резиденцию, откуда быстро вышел с мешком вещей. Несмотря на то, что этот мешок был довольно небольшим, девушка поняла то, что видит довольно редкий артефакт. Это была походная сума, которую наверняка изготовил какой-нибудь маг-артефактор. Зная, что дворяне обычно не таскают с собой подобные предметы, девушка поняла, что виконт Гарзу намеревается покинуть территорию столицы, для того чтобы отправиться в проклятую пустошь. Ходили слухи, что студенты, желающие сами платить за свое обучение, старательно подрабатывают именно там, участвуя в поисковых экспедициях. Хотя многие из тех, кто туда направлялся, не возвращались. Академия особо не страдала от этого, ведь обычно погибали те, кто не мог платить за свое обучение. Парень действовал спокойно и уверенно, словно заранее распланировал все свои действия, и поэтому даже на минуту нигде не задерживался. Единственное, что насторожило княжну, так это то, что герб резиденции дворян, в которую он заходил, был ей смутно знакомым. Задумавшись, девушка поняла то, что возможно здесь и кроется ответ на ее вопрос о том, в чем может быть причина ненависти этого дворянина к представителям ее расы. Ведь это был герб семьи Марин, тех самых дворян, которым 70 лет мстил ее отец. Если все было так, то сейчас девушка понимала, что у нее нет практически никакого шанса заинтересовать этого молодого дворянина хоть чем-либо на территории Великого княжества. Ведь если он действительно имеет отношение к роду графов Марин, то ни о каком сотрудничестве между семьей великого князя и родней графа не может быть и речи. Хотя о какой родне может идти речь, если они были практически все уничтожены убийцами из клана Ночных Крыльев? Задумавшаяся княжна совершенно не обращала внимания на то, что происходит вокруг нее. Сейчас ее интересовало другое. Во-первых, она намеревалась проследовать вслед за этим парнем, чтобы раз и навсегда разобраться с возможными проблемами. Это было удобно проделать на территории проклятой пустоши. Да, кто-нибудь мог бы заинтересоваться подобным движением вслед за молодым дворянином высшей вампирессы. Но ведь она могла сказать, что захотела острых ощущений, а где их еще взять на территории империи, как не на территории проклятой пустоши. Во-вторых, девушка все-таки рассчитывала на то, что она сумеет спасти жизнь этому человеку, и таким образом заставить его признать долг жизни. Тогда большая часть проблем, которые возникли у нее во время учебы в академии, могла быть разрешена. Но для этого нужно было быть уверенным в том, что у нее все получится. Аккуратно направив свою лошадь вслед за молодым дворянином, который быстро покинул город, девушка старалась не попадаться ему на глаза. Легкое плетение слежения, которое она знала от своего отца, позволяло ей следить за этим человеком, не приближаясь к нему на расстоянии взгляда. Достаточно было ощущать направление, в котором он двигается. Хотя надо было признать, что Сиара также ощутила и внимание к себе, после того, как покинула территорию Академии. Возможно, это были агенты императора, которые переживали за то, чтобы с ней ничего не произошло на территории их государства. Ведь таким образом мог возникнуть межгосударственный скандал. Естественно, что император Ларук не собирался допускать подобного. Кроме того, девушка превосходно понимала и то, что угрозу ей может составлять разве что мастер меча. Все остальные попытки как-либо оборвать ее жизнь заранее были обречены на провал. Накинув на голову плотный капюшон походного плаща, Сиара тут же превратилась в очередного путника, направлявшегося вслед за таким же путешественником. Конечно, они могли привлечь к себе внимание тем, что по дорогам империи одиночки практически никогда не двигаются. Разве что королевские герольды, и тех сопровождают несколько гвардейцев. Но молодых людей, видимо, подобные сложности не сильно беспокоили. С учетом того, что виконт был мастером меча, а княжна была высшим вампиром, то местные разбойники не могли ничего противопоставить подобному врагу, и поэтому можно было двигаться дальше спокойно. Судя по всему, молодой дворянин все-таки привлек к себе внимание каких-то разбойников, так как девушка, следующая за ним, возле одной из полян заметила странные следы. Терпкий запах крови, которая буквально в этот день была разлита на этой поляне, дал понять о том, что здесь произошло. Аккуратно раскидав ветки, которые накрывали странную кучу, Сиара криво усмехнулась. С десяток разбойников, совершенно не ожидавших подобного, сейчас валялись одной кучей, старательно закиданные оборванными ветками. Видимо, виконт спешил, и поэтому не посчитал нужным как-либо проводить захоронение. Уже одно это давало понять, что парень действительно спешит. Подумав, княжна быстро бросила в эту кучу один из имеющихся у нее артефактов. Этот огненный камень, быстро вспыхнув, сжег эту кучу, оставив одни угли. Теперь эти трупы не смогли бы ожить, чтобы стать какой-либо нежитью. Хотя они были убиты обычным честным оружием, и поэтому вряд ли бы смогли превратиться в нечисть. Для этого нужно было, чтобы рядом было какое-нибудь темное пятно. Место, где проводился какой-нибудь страшный черный ритуал. Но ничего подобного поблизости не было. Убедившись в том, что она скрыла следы произошедшего, княжна снова усмехнулась и запрыгнула на своего коня. Она словно предчувствовала то, что ей придется еще несколько раз использовать этот артефакт. Радовало только то, что заключенное в нем плетение само вытягивало из пространства магическую энергию, чтобы перезарядить артефакт. Поэтому никакой своей силы девушка на это не тратила. Судя по всему, дворянин даже не подозревал о том, что за ним кто-то едет. Поэтому ехал прямо в сторону пограничного городка, который находился на границе с проклятой пустошью. Этот городок так и назывался «Пограничный». Местные жители зарабатывали на том, что предоставляли поисковикам различные услуги, начиная с обычного жилья и еды, и заканчивая личными услугами. Ведь поисковики, в большинстве своем, были довольно зрелыми мужчинами, в самом расцвете лет. Кроме того, большая часть из них имела какие-либо магические способности, поэтому местные женщины не особо отказывали им в удовлетворении их маленьких прихотей. Все это было вполне логично и понятно, ведь таким образом у местных жителей появлялся шанс на то, что рано или поздно среди их потомков появятся маги, а уже наличие мага в семье позволяло ему стать дворянином. Да, возможно, он будет обычным безземельным дворянином, но даже это уже давало такому разумному дополнительные льготы при существовании на территории империи. Тем более, что маг всегда имел стабильный заработок. Все зависело от того, в каком направлении будет развиваться его дар. Косо посмотрев на появившуюся на перекрестке таверну, девушка тяжело вздохнула. Следящее плетение показывало ей, что парень направился дальше, и соответственно ей тоже придется ночевать где-нибудь на дороге, если она не хочет от него отстать очень сильно. Ведь, судя по его скорости решения и передвижению, виконт не собирался задерживаться даже в приграничном городке. Скорее всего, он там оставит лошадь и наймет комнату, после чего направится сразу в проклятую пустошь. Хотя это было бы и очень странно, ведь это бы означало только то, что он знает место, где там что-то может находиться. Иначе ему бы пришлось провести некоторое время в тавернах пограничного городка, для того, чтобы выяснить все подробности жизни в проклятой пустоши, и возможно найти себе напарников для этого похода. Естественно, что княжна не собиралась набиваться ему в напарники, по крайней мере пока что. Потом, когда у нее все получится, у этого парня просто не будет другого варианта, как предложить ей подобное. Но это будет все потом. Сначала ей нужно было убедиться в том, что она действительно не слишком сильно отстала от него. Эльфы. Молодая княжна задумчиво смотрела в окно своей комнаты. Девушка не знала того, что ей теперь сообщать отцу, так как все их планы просто провалены. Да, ей удалось заставить сопровождающих старательно общаться с представителями магов-людей, для того чтобы завлечь их на свою сторону в вечном противостоянии с расой Дроу. Но это странное несоответствие в поведении посольства эльфов и бросалось в глаза магам-людей. Молодой абсолютный маг, который так был нужен отцу, совершенно не поддавался влиянию. Единственное, что могло хоть немножко успокоить Ланриали, так это было то, что Идрау также не удалось достичь нужных результатов в общении с этим странным дворянином людей. Странный он был потому, что действительно напоминал всем своим поведением ледяного голема или великана. Полное отсутствие на его лице эмоций и холодные изумрудные глаза заставляли любого разумного, который с ним сталкивался, задумываться о вечности бытия. Кроме того, по какой-то невероятной причине, этот парень оказался очень вспыльчивым. Он умудрился даже поучаствовать в дуэли, которая закончилась смертью одного из участников. Да, молодая книжная эльфов полностью была согласна с этим дворянином, который не стал терпеть оскорбления от студента, который даже своей успеваемостью демонстрировал то, что относится к отбросам человеческого общества. А уж узнав о том, что даже отец этого студента заявил то, что этот дворянин, являющийся абсолютным магом, на самом деле гомункул, Ланриали не смогла сдержать неприличного смеха. Это же как нужно было не разбираться в подобном, чтобы утверждать подобное. Любой из магов, который хоть немножко сталкивался с знаниями терминологии артефакторики и темной магии, мог легко и просто сказать, что гомункулов такого вида просто не бывает. Ведь было заметно, что этот дворянин вполне адекватный человек, в меру гордый, немного более вспыльчивый, чем все остальные, но все это было вполне нормально, с учетом отношения дворян к своей чести. Поэтому ничего удивительного в поведении этого дворянина молодая принцесса эльфов не видела. Единственное, что могло насторожить в поведении виконта, так это полное отсутствие эмоций. По крайней мере, внешних проявлений эмоций, которые обычно были видны у людей на лице. Даже когда этот дворянин пытался смеяться, на его лице практически ничего не отображалось. Это, конечно, было немного странным, но с учетом того, что его тело подвергалось магическим изменениям, перед тем, как этот человек получил перстень мастера меча, то вполне логично было предположить то, что какой-то из магов просто схалтурил. Возможно, для того, чтобы добиться большего результата, какой-то из магов, проводивших над организмом этого дворянина определенные магические процедуры, что-то нарушил. Да, результат поражал. Виконт в 16 лет уже был бы мастером меча. Можно было сказать, что он был самым молодым мастером меча в этом мире. Именно это несоответствие и вводило в заблуждение всех тех, кто мог сделать глупость и столкнуться с этим дворянином. Эльфы не были настолько наивны, ведь княжна сразу потребовала у сопровождающих ее магов узнать как можно больше информации про этого дворянина. Благодаря тому, что сопровождающие Ланриали девушки позволили нескольким магам прикоснуться к своим рукам, даже в виде обычных поцелуев, им удалось получить необходимую для дочери князя эльфов информацию. Оказалось, что при дворе императора ходили слухи про виконта. Мало того, что в своем юном возрасте этот дворянин умудрился заслужить благодарность самого императора, но он также оказался довольно настрадавшимся за эту короткую жизнь человеком. Один из слухов говорил о том, что в детстве он был поражен какой-то странной болезнью. Судя по всему, эта болезнь имела магические корни, которые имели отношение к темным искусствам. Ведь, как оказалось, его отец был магистром темной магии и некромантии, и довольно долгое время провел в проклятой пустоши. Вполне возможно, что именно там этот маг и мог найти какое-либо проклятие, которое перешло на его сына. Эта история вполне объясняла полное отсутствие эмоций у молодого человека, организм которого практически с самого детства подвергался магическим изменениям для того, чтобы восстановить свои функции. Вспомнив о проклятой пустоши, эльфийка задумчиво постучала кончиком пальца по подоконнику своего окна. Что ни говори, а эта территория для эльфов считалась запретной, ведь представители их расы считались детьми света и не могли находиться там, где вовсю процветала нечисть и различные темные монстры. Для любого эльфа появление на территории проклятой пустоши могло быть приравнено к смертельному приговору, и смерть такого приговоренного была очень мучительной, хотя ее отец, князь эльфов, неоднократно пытался нанимать различных авантюристов, имеющих отношение к поисковикам, чтобы кое-что найти на этой территории. Это кое-что имело отношение к древнему государству народа эльфов, которое было уничтожено в Великой войне богов. Где-то там, на территории проклятой пустоши, когда-то располагался древний город. Этот город был столицей государства эльфов, но из-за произошедшей войны появилась проклятая пустошь. Она словно язва поразила тело мира, и теперь эльфы даже не могли попасть туда, так как на ее территории все законы природы были нарушены. А ведь эльфы были именно природными существами, зависящими от могущества и силы великого леса. Поэтому они не могли попасть на территорию пустоши, чтобы добыть необходимые им реликвии своего народа. Хотя ее отец тщательно отслеживал все артефакты, которые добывали на территории пустоши поисковики, существовала маленькая и слабая надежда на то, что рано или поздно кто-нибудь из поисковиков все-таки доберется до древнего города и сумеет достать хоть часть реликвий, которые имели отношение к их народу. Мало кто знал, что одной из религий был именно скипетр короля эльфов. Именно короля, а не князя. Это сейчас среди эльфов выбирался великий князь, который руководил жизнью государства этих детей природы и света. Но король имел право передавать свой скипетр по наследству. Получивший такую реликвию род, имеющий отношение к княжескому, сразу был бы признан королевским и навсегда перестал бы зависеть от выбора других княжеских семей. Таким образом, ее отец хотел усилить свое могущество и раз и навсегда прекратить все распри, которые раздирали его народ. Кто-то мог бы спросить, какая может быть взаимосвязь между заданием, которое от своего отца получила Ланриали, и всеми этими древними легендами. На самом деле, взаимосвязь была и очень явная. Дело в том, что в Академии магии Империи Рикон была возможность узнать нужную информацию именно у библиотекаря. Этот странный разумный, за хорошую плату был готов легко и просто предоставить все нужные знания, какие только могли понадобиться. Достаточно было просто заплатить. Именно благодаря таким способам, княжна эльфов и узнала о том, что Виконт заключил договор с Академией с постепенной оплатой обучения. Судя по всему, у этого дворянина не хватало денег для окончания обучения. По информации, которую предоставил библиотекарь за дополнительную оплату, девушка также узнала еще и тот факт, что парень интересовался проклятой пустошью. Видимо, на каникулах он собирался зарабатывать там деньги, чтобы оплатить второй год обучения. Ланриали великолепно знала то, что в случае необходимости отец мог легко и просто перевести нужные деньги для того, чтобы она загнала этого дворянина в крупные долги. Если у него не было денег на второй год обучения, то 14 тысяч золотых он вряд ли сможет найти. Причем сразу, достаточно будет заключить с ним договор о том, что после окончания академии этот дворянин направится в княжество эльфов, чтобы предоставить свои услуги в качестве отработки долга. Естественно, что после того, как он попадет на территорию княжества, ни о какой свободе выбора у него и речи не будет. Эльфы не собирались предоставлять неполноценным расам даже мельчайших возможностей узнать какие-либо их тайны. Скорее всего, этот дворянин стал бы обычным придатком для их княжеской семьи. Подумав об этом, эльфийка снова вспомнила про скипетр короля эльфов. Если бы удалось найти этот артефакт, заключавший в себе огромную силу ее народа, то девушка навсегда была бы освобождена от какого-либо принуждения в своей жизни. Ведь сейчас ее отец старательно подбирает ей жениха из таких же княжеских семей. Это все называлось политическими играми. Ведь в результате такого брака эти две семьи могли бы вместе противостоять другим княжеским семьям, которые старательно поддерживали только сами себя. Но если бы ее отцу все-таки удалось найти реликвию древних королей эльфов, то девушка могла бы спокойно сама выбирать спутника для своей жизни. Ведь тогда ее отцу не было бы никакой нужды в том, чтобы принуждать свою дочь к династическому или политическому браку. Судя по информации, которую предоставил библиотекарь, этот виконт действительно собирался после экзамена направиться в проклятую пустошь для того, чтобы зарабатывать там для себя деньги. Подумав об этом, Ланриали задумчиво снова посмотрела в окно, где ее спутницы, старательно сдерживая эмоции брезгливости, пытались флиртовать с магами земли и темными магами людей. Ведь им нужно было убедиться в том, что сила их народа возрастет, даже с помощью этих неполноценных существ. К сожалению, Последовать за этим дворянином дочь князя эльфов не могла, ведь, как уже говорилось выше, для нее появление возле проклятой пустоши было сродни медленной смерти. Поэтому девушка понимала, что ей просто придется на летние каникулы отправиться домой. Несмотря на всю свою гордость, девушка прекрасно понимала, что она действительно не сможет предоставить отцу то, что он потребовал в виде абсолютного мага. Вспомнив об этом своенравном дворянине, девушка сердито хмыкнула. Да, они сделали все, что могли для того, чтобы привлечь его к себе. Даже сплели при помощи природной магии под его окнами беседку, в которой каждый вечер распевали баллады про любовь. Вокруг них вились толпы студентов, которые не знали, как подойти к этим красавицам. Но этот дворянин, по какой-то причине, совершенно не отреагировал на их присутствие под своими окнами. Более того, через некоторое время беседка была уничтожена. Какой-то темный маг ночью нанес удар по этому участку. Судя по всему, и потому, что им так и не удалось заново вырастить там какое-либо растение, это было плетение гниения, из разряда темной магии. Ведь с помощью этого заклятия и плетения насыщенного энергией можно было легко и просто уничтожить растительность на довольно обширном участке. Хуже всего было то, что после воздействия этого плетения на землю, в течение полугода на этой территории нельзя было вырастить абсолютно ничего. Естественно, что после произошедшего, комендант мужского общежития возмутился. По какой-то причине этот недалекий человек обвинил именно эльфов в том, что газон под окнами мужского общежития безвозвратно уничтожен. Судя по всему, кому-то из темных магов не понравилось их пение. Ну что можно ожидать от тех, кто посвящен тьме, ведь они абсолютно чужды красоте и любви. Эльфийкам пришлось прекратить на некоторое время попытки воздействовать на этого парня с помощью пения и своего присутствия. Но его реакции действительно были странными. Он словно шарахался от представителей эльфов, создавалось впечатление, что он либо их боится, либо просто терпеть не может. Но подобным поведением он отличался и в отношении Дроу. Это знание очень сильно успокаивало молодую дочь князя эльфов. Ведь благодаря этому она знала, что у этих демониц тоже ничего не получается. Но, к сожалению, у этих дамочек было больше результатов, чем у нее вместе с сопровождением. Им удалось заставить пару магов, природников принести им вассальную клятву, и теперь можно было ожидать появления боевых отрядов Дроу на поверхности. Скорее всего, они постараются нанести удары по территории Великого Леса, воспользовавшись услугами закабаленных природников. В отличие от них, эльфам так и не удалось заручиться поддержкой магов Земли и магов Тьмы. Что поделать, первые были слишком приземленные для того, чтобы понимать устремления Детей Света, а вторые были посвящены Тьме, и поэтому эльфийки до сих пор не смогли пересилить свое чувство брезгливости и ненависти к магам, которые использовали темные знания. Возможно, через какое-то время они сумеют привыкнуть и все-таки привлекут к себе внимание этих демонических существ. Но пока до положительного результата в этом было слишком далеко. Сейчас, когда Ланриали собирала вещи перед возвращением домой, она старательно пыталась решить для себя вопрос о том, что она будет делать дома. Для начала ей было необходимо заранее расписать весь свой план действий на следующий год. Ведь если она хочет загнать этого дворянина в денежную кабалу, то ей нужно предпринять все необходимые меры. В данном случае ей немного мог помочь старый слуга ее отца. Как оказалось, этот эльф сейчас находился в столице империи Рикон и старательно изображал из себя торговца. Воспользовавшись таким прикрытием, девушка могла послать этого старика в этот самый город, куда направился Виконт, для того, чтобы подзаработать во время поисков в пустоши. Естественно, что появившийся торговец привлечет к себе внимание местных поисковиков. С помощью их можно будет решить вопрос захвата этого дворянина прямо в проклятой пустоши. И это не считая того, что его можно просто разорить. Ведь у этого слуги достаточно денег для того, чтобы сбить цены на все закупки. Скорее всего, после произошедшего, старику придется возвращаться в княжество и отчитываться перед князем по его тратам. Но других вариантов девушка не видела. Ей нужно было добиться того, чтобы этот парень не смог заработать денег на артефактах или каких-либо ингредиентах из проклятой пустоши. Передав своему старому слуге записку с инструкциями, девушка, успокоившись, принялась собирать свои вещи. Теперь все зависело от старика, которого ее отец знал с самого детства. Этот эльф был очень хитер и неоднократно выполнял различные секретные задания и поручения ее отца. Скорее всего, он все равно сумеет добиться нужного результата. Нужно всего лишь подождать. Думая так на отвлеченные темы, Ланриали собрала свои вещи и отправилась вместе со своим сопровождением в сторону выхода из Академии магии. Сейчас ей нужно было переживать за то, как она будет рассказывать отцу о собственном провале в этой миссии. Ведь расчет старого князя был именно на то, что молодым эльфийкам удастся заморочить голову первокурсникам, которые еще абсолютно ничего не понимают в происходящем. Примерно так поступили и жрицы Дроу. Видимо, именно для этого они сюда и прибыли, потому что никакой другой причины для появления жриц темной богини Лос на территории империи Ланриали просто не видела. Но у них хотя бы был результат. Вспомнив об этом, молодая эльфийка нахмурилась. Что ни говори, а отец, скорее всего, будет ругаться. Оставалась надежда только на ловкость и хитрость старого слуги. Но это все будет видно уже только тогда, когда он добьется какого-либо результата. И будет ли этот результат, Дроу? Итак, сестра, что будем делать? Одна из двух жриц темной богини медленно посмотрела на свою сестру и задала этот довольно болезненный для них вопрос. Год прошел, а мы так ничего и не добились. Темная богиня требует от нас этого абсолютного мага. Рира, ты не хуже меня знаешь то, что в этом случае нам лучше не возвращаться домой, пока мы не получим нужный ей результат. Усмехнулась в ответ Гейра, медленно поднимая вырезанный из кости какого-то монстра бокал с вином. Если мы вернемся с пустыми руками домой, то темная богиня заберет наши души, а в следующий раз поедет кто-нибудь еще. Но мы, по крайней мере, хотя бы уже знаем, кто это, и можем даже предположить то, как он будет действовать дальше. Это все хорошо, сестра, но что нам делать сейчас? Рира не понимала спокойствия своей сестры, которая с каменным выражением лица продолжала потягивать вино из заговоренного кубка. Мало кто знал, что такие кубки делают специально жрицы темной богини Лос для того, чтобы вино приобретало своеобразный привкус крови. Кроме того, такой кубок защищал своего хозяина от любого яда, попавшего вместе с вином внутрь него. К сожалению, многие разумные, населяющие этот мир, категорически не воспринимали подобных поделок, которые обычно изготавливались из костей разумных существ. Что поделаешь, ведь темная магия, есть темная магия, и с ней шутки плохи. Кроме того, сейчас действительно вопрос, который задала жрица Рира, в буквальном смысле этого слова, стоял ребром. За этот год они смогли добиться только того, что пара магов, природников принесли им вассальную клятву. Что тут можно сказать? Они действительно поторопились, но уже было поздно что-либо делать. А главная проблема была в том, что все их ухищрения не привели ни к чему в отношении абсолютного мага. Они потеряли целый год жизни, а результатов фактически не достигли. Я тут пообщалась с библиотекарем. Смакуя вино, медленно проговорила Гейра, посмотрев на свою сестру. Так вот, он мне сказал, за определенную сумму, что этот парень собирается отправиться в проклятую пустошь. Видимо, у него денег нет на оплату второго года обучения. Если у него нет денег на оплату второго года обучения, то мы могли бы заплатить за него. Сразу оживилась вторая жрица, попытавшись довольно потереть руки, но заметила косой взгляд своей сестры. В чем дело? Ты думаешь, что у нас ничего не получится? Ведь тогда он будет должен нам деньги, и мы вполне сможем заключить с ним договор об отработке и предоставлении магических услуг на нашей территории. Чем это для него закончится, это уже никого не интересует и не касается. Неужели ты совершенно меня не слышишь? Гейра медленно отставила в сторону свой кубок с вином и внимательно посмотрела на сестру. Этот парень отправился в проклятую пустошь, чтобы заработать денег на оплату. А это означает, что он не собирается занимать деньги у кого бы то ни было, тем более у нас. Как ты себе это представляешь, если мы с ним даже не смогли познакомиться как следует? Ну, не знаю. Пожала плечами растерявшаяся жрица, внимательно посмотрев на свою сестру. Я думала, что можно просто подождать его возле кабинета ректора и предложить ему деньги на оплату учебы. Вот скажи мне, сестра, медленно поднялась на своих подушках Гейра и сердито посмотрела на свою родственницу. Неужели ты действительно настолько глупая, что думаешь о том, что больше никто другой не попытается его перехватить гораздо раньше? Неужели тебе непонятно то, что он, в отличие от нас, действительно учился? Ты помнишь свой позор на экзамене? Так вот, я тебе сообщу самое интересное. Он за 2 дня сдал полностью все экзамены, по всем направлениям магии. Как такое возможно? Удивленно вскинулась Рира, посмотрев на свою сестру. Там же больше 10 направлений. Тут за одно направление магии все нервы вымотали. А вот и смог. Ткнула ее буквально в нос этим фактом сестра. Более того, все преподаватели очень довольны его знаниями. Даже наш преподаватель темных искусств. Буквально дифирамбы ему пел за то, что он умудрялся отвечать на абсолютно разные вопросы от разных преподавателей. И отвечал вполне внятно и раскрыто. «Хорошо, хорошо», медленно подняла раскрытые руки ее сестра, показывая этим то, что сдается под напором своей родственницы. «Ты мне лучше объясни, что нам теперь делать? Ты не хуже меня понимаешь, что мы попали фактически в безвыходное положение. Этих молоденьких магов, которых нам удалось окрутить, мы после учебы отправим домой, чтобы они отрабатывали свою клятву. Это все понятно. Но что делать нам с этим магом? Ведь его захотела сама темная богиня. Есть только один вариант, который мы можем продвинуть как следует». Гира медленно потянулась, словно хищное животное, и тихо хмыкнула, заметив вопрошающий взгляд своей сестры. «Мы можем попытаться отправиться в тот же самый город, куда отправился и он. Да, там нам будет проблематично, с учетом того, что местные жители не очень хорошо относятся к представителям тьмы. Но ведь находясь там, мы сможем попытаться войти в одну с ним группу поисковиков. Кроме того, мы с тобой два довольно опытных мага тьмы, и сможем противостоять местным тварям. Ты не хуже меня знаешь слухи, которые распространяются с той территории. Поисковики с большой радостью берут в свои группы темных магов, для того чтобы противостоять нечисти и местным тварям. Главное, заключить с ними временный контракт. Ты думаешь, что он это оценит?» Рира действительно отличалась от своей сестры некоторым тугодумием. «Если мы поможем ему заработать деньги, таким способом, такой вариант тоже возможен». Удивленно посмотрела на свою сестру Гира, после чего задумчиво повернулась в сторону окна. «Кроме того, ему придется находиться рядом с нами постоянно. А как ты думаешь, что может произойти между мужчиной и женщинами, которые находятся рядом каждый день? Возможно, нам удастся во время столкновения с какими-нибудь тварями спасти ему жизнь. Долг жизни никто не отменял. Кроме того, возможно, нам все-таки удастся обратить его внимание на себя, как на женщин. Таким образом мы сумеем понять и то, что он из себя представляет. А если нам удастся провести с ним хотя бы одну ночь, то он уже не вырвется из наших лап». Довольно засмеялась и ее сестра, быстро сообразив, что имеет в виду Гира. «Ведь он тогда просто не сможет ни о чем думать, кроме наших тел. Что, что, а это мы умеем. Вполне возможно». Снова задумчиво посмотрела жрица темной богини на свою сестру. «Именно поэтому нам сейчас необходимо направиться не домой, куда мы собирались, а совершенно в другую сторону. Мы должны выяснить то, где сейчас находится этот парень и чем занимается. Если ему нужна помощь, то мы ему предоставим ее, как однокурсники. Соответственно, даже если ему удастся заработать деньги, мы с ним будем уже ближе знакомы, чем все остальные. И таким образом мы увеличим свои шансы на получение того, что от нас потребовала темная богиня». Еще немного пошептавшись, жрицы темной богини тут же принялись действовать. Одна быстро побежала в сторону библиотеки академии, позвякивая небольшим мешочком, в котором перекатывались золотые монеты. Что поделать, а толстяк-библиотекарь категорически не желал делиться информацией, не получив оплату наперед. Но осведомленность этого человека жриц темной богини просто поражала. Он знал буквально все и про всех на территории академии. Ведь именно он подтолкнул жриц к тому, что им необходимо было сейчас делать. Вторая жрица принялась тут же собирать вещи, старательно подбирая необходимые предметы для этого путешествия. Слишком много вещей с собой брать было нельзя, по той причине, что они таким образом могли просто загрузить себя. Быстро обернувшись от библиотекаря, Гейра сверкала довольной усмешкой. Она действительно узнала то место, куда собирался направиться этот парень. Теперь дело было только за их скоростью и возможностью реагирования на всю эту ситуацию. Девушки превосходно понимали то, что хотя они и довольно опытные в оперировании магии тьмы, но как бойцы из себя ничего особого сейчас не представляют. Поэтому им нужно было найти сопровождение для того, чтобы отправиться в приграничный городок. Именно туда направился Виконт Гарзу, который и был целью этих двух жриц. Быстро выяснив о том, что в ту сторону едет торговый караван, девушки выкупили место на одной из телег, хотя название телега для этого фургона практически не подходило. Судя по всему, торговец просто ошалел от счастья, что вместе с ним едут две жрицы Дроу. Ведь девушки действительно были очень красивы. Это было заметно по тому вниманию, которое им оказывали не только торговцы, но и охрана каравана. Самым неприятным для жриц было то, что они выяснили одну неприятную вещь. Дело в том, что в этом караване оказался эльф. Девушки старательно прятались от него и попросили купцов никому не рассказывать о том, что они также находятся в этом караване. Эльф был торговцем, что было очень странно. Кроме того, он направлялся к проклятой пустоши, а для эльфа это было сродни медленной смерти. Да, девушки уже заметили, что у него было несколько артефактов, блокирующих тьму. Но в данном случае ему это не сильно должно было помочь. Ведь там была не только тьма, там было все что угодно, что могли применить темные боги древности. Поэтому они еще могли себя там чувствовать довольно комфортно, чего нельзя было сказать про эльфа. Кроме того, жадность и эльфы были понятия несовместимые. Вот если бы он был гномом, тогда было бы понятна вся жажда наживы, которая могла толкнуть его на подобную глупость. Скорее всего, этот эльф тоже выполнял какое-то свое задание. Но вот какое это было задание, для девушек оставалось тайной. Поэтому, когда они достигли приграничного городка, то тут же постарались уйти в сторону, чтобы не попадаться на глаза эльфа. Быстро определив, с помощью купцов то, на какой постоялый двор он отправился, девушки отправились в таверну по соседству. В отличие от постоялого двора, в таверне тоже можно было снять комнату, хотя и временно. Теперь им оставалось только искать. Но, к их сожалению, виконт уже отправился в свой поиск. Поэтому девушки собирались немножко переждать, ожидая его возвращения. Ведь не будет же он все летние каникулы шастать по проклятой пустоши. Так можно просто сдохнуть от голода или какой-нибудь грязи. Все поисковики, которые уходили в проклятую пустошь, ходили максимум на неделю. Поэтому им оставалось подождать совсем недолго, ведь по их информации этот дворянин отправился в пустошь буквально неделю назад. Столица. Ну что ты мне скажешь, старый друг? Император Ларук тяжелым взглядом одарил великого герцога Курас, который удобно расположился в кресле напротив его стола. Прошел уже целый год, а вы все никак не разберетесь между собой. Твоя дочь была фактически наедине с виконтом в академии, и ей никто не мешал попытаться с ним найти общий язык. Что ты мне скажешь, есть хоть какие-то результаты, которые могут привести вас к примирению с родом графа Марин? Я бы сам был рад тебе это сказать. Герцог, тяжело вздохнув, посмотрел прямо в глаза своего старого друга и товарища. Но вчера, когда она наконец-то вернулась в резиденцию из академии, Лилианна расплакалась, когда братья задали ей такой вопрос. Этот парень действительно словно какой-то непонятный голем, абсолютно не реагировал на все ее потуги примириться. Говоришь, никак не реагировал? Удивленно приподнял бровь император и медленно отпил из своего бокала вина. Интересно было бы услышать, какие же все-таки потуги она предпринимала. Судя по рассказу моей дочери и графини Марин, которые подтверждаются и остальными фрейлинами из свиты принцессы, которые также были в академии, никто ничего с ее стороны так и не заметил. Твоя дочь вела себя точно так же, как вела себя в тот первый день, когда они только встретились в моем дворце. Что ты хочешь этим сказать? Нахмурился великий герцог, внимательно посмотрев на императора. Неужели ты хочешь мне сказать, что моя дочь меня просто обманула? Зачем мне это делать? Вот и мне интересно, зачем ей это делать? Пожал плечами император Ларук, отвлеченно посмотрев в окно своего кабинета. У меня создалось четкое впечатление о том, что твои дети абсолютно не желают никакого примирения с родом графа. Кроме того, у меня создалось впечатление, что она намеренно все это делает. Подумать только, ведь можно было легко и просто разрешить все возможные проблемы. Но твоя дочь, по какой-то причине, категорически отказывается это делать. И я, почему-то, склоняюсь к мнению о том, что уже не задумываюсь даже о том, что все это было случайностью. Неужели ты хочешь сказать, что мои дети намеренно пытались спровоцировать эту ситуацию? Нахмурившись, мрачно поинтересовался у императора герцог. Ну сам подумай, зачем им это нужно? Чего они таким образом добьются? У моей семьи и так проблем хватает на границе с ордой орков. А тут еще и свои собственные дворяне воду мутят, непонятно зачем устраивают какие-то ссоры и дуэли. Вот именно, друг мой, вот именно. Император снова обратил внимание на своего собеседника и отпил вина из бокала. А ты не думал о том, что все это всего лишь стороны одной и той же монеты. Может быть, твои дети как раз таки в сговоре со своими дворянами, ведь они таким образом отвлекают наше с тобой внимание от того, что происходит именно в твоей собственной семье. Ты об этом не задумывался, зачем это нужно? Задумчиво протянул руку к своему бокалу вина великий герцог, но потом внезапно остановился и медленно повернулся к императору. Это все возможно только в том случае, если кто-либо из моих детей начал бы претендовать на мое место, но они старательно демонстрируют мне то, что абсолютно не интересуются титулом великого герцога. У них сейчас на уме только балы, да гулянки. Только моя дочь дома сидит, старательно не вылезая из манускриптов по магии, для того чтобы на втором курсе академии ей было легче учиться. Кстати, об этой самой учебе. Император задумчиво посмотрел на великого герцога и положил на стол какую-то бумажку. «Прочитай вот эту писульку. Мне ее вчера принес граф Марин. Его племянник отправился на заработки в проклятую пустошь, но перед этим успел передать сообщение, которое тот принес мне. Я думаю, тебе будет интересно». Нахмурившись, великий герцог взял предложенную императором бумажку и принялся читать. Она фактически вся была исписана мелким и убористым почерком. Хотя надо было отметить, что тот, кто ее писал, мог работать спокойно даже писарем у императора. Настолько красивый и четкий был почерк. Подумав об этом, великий герцог недовольно поморщился. Что тут он мог сказать, ведь сам не отличался хорошим почерком, и поэтому ему часто приходилось пользоваться услугами писарей, особенно тогда, когда нужно было написать какой-нибудь официальный документ. «Ваше Величество, довожу до вашего сведения информацию, которую мне удалось разузнать во время учебы в Академии магии. Архимаг Тайрус, который является ректором Академии, старательно демонстрирует интерес в моей учебе. Кроме этого, время от времени этот пожилой дворянин позволяет себе заводить со мной подозрительные разговоры. Если бы эти разговоры касались обучения или каких-нибудь личных сторон моей жизни, то я не рискнул бы вас побеспокоить. Но в этих разговорах ректор Академии очень часто поднимает вопрос о том, что его категорически не устраивает форма управления государством на территории империи Рикон. К сожалению, эти вопросы не касаются работы каких-либо служащих империи, или же клерков. Эти разговоры все время сосредотачивают свое внимание на членах вашей семьи и вас лично. Насколько я разбираюсь в происходящем, то никак иначе, как попытку подтолкнуть меня в руки заговорщиков, просто не вижу. Скорее всего, Архимаг Тайрус хочет каким-то образом попытаться заставить меня повлиять на нити судьбы членов вашей семьи. Возможно, он был причастен к тому происшествию, в результате которого погибло очень много гвардейцев в вашем императорском дворце. Вы лучше меня знаете то, что тогда у вас произошло. Поэтому я считаю необходимым довести до вашего сведения эту информацию. К сожалению, лично доложить о происходящем я не могу, так как у меня очень мало времени для того, чтобы заработать деньги на последующее обучение в Академии магии. Для того, чтобы не насторожить архимага, я вынужден делать вид, что частично согласен с его выводами. Возможно, он также пытается проверить меня на верность императорскому трону и вам лично. Но я, почему-то, в этом не уверен, так как перед началом всех этих разговоров, этот старый маг старательно пытался давить на мой разум. Только потом я узнал о втором направлении его магии, которой он владеет. Это магия разума. Скорее всего, таким образом он пытается изменить мой разум так, чтобы я стал простым исполнителем в его руках. Именно это и вызывает у меня подозрение. При возвращении из проклятой пустоши, я сразу же постараюсь предстать перед вами, чтобы выслушать ваше решение. От вас зависит то, как я себя дальше буду вести с Архимагом Тайрусом. Если нужно, я постараюсь стать тем самым клинком, который нанесет удар в сердце заговорщиков. Если же нет, то я постараюсь прервать все эти разговоры на корню, во время первой же беседы с архимагом. Искренне ваш, Виконт Гарзу. Медленно отложив письмо в сторону, великий герцог задумался. Что и говорить, но подобной пакости со стороны этого старика никто не ожидал. Ведь он всегда был такой благообразный и добрый. Когда-то даже сам великий герцог предлагал императору сделать этого архимага придворным магом императора. Только вот его опыт и знания в магии разума заставили задуматься всех тех, кто должен был решать этот вопрос. Подобные маги были очень подвержены тому, что могли попытаться самостоятельно изменить разум тех, кто находился рядом с ними. Бывали случаи, что даже императоры и короли попадали под влиянием своих собственных слуг. Это было очень плохо, и поэтому подобное дозволять было невозможно. Видимо, этот отказ и стал той самой каплей, которая подтолкнула старика к подобным решениям. Повезло еще в том, что этот молодой паренек довольно быстро сориентировался в происходящем. Ведь если бы Виконт не понял то, что происходит прямо вокруг него, то в результате происходящего стал бы обыкновенной марионеткой для архимага. Судя по всему, у абсолютного мага, которым являлся этот молодой дворянин, природная защита разума гораздо сильнее, чем у обычного человека. Поэтому архимагу не получилось как следует промыть мозги парню, который, вовремя сориентировавшись, постарался изобразить из себя послушного студента для архимага. А что еще нужно было старику, который был уверен в своих силах? Только то, чтобы его слушали и поддакивали ему. К сожалению великого герцога, ситуация действительно была очень опасная. Архимаг Тайрус пользовался огромным авторитетом среди представителей магической гильдии империи, и поэтому мог оказаться очень опасен в виде главы заговорщиков, которые хотели бы смещения императорской семьи. Старый интриган тут же вспомнил все предложения по корректировке законодательства империи, которые предлагал время от времени этот старый маг. Не стоило и говорить о том, что эти предложения касались именно прав и свобод самих магов. Старика не устраивало то, что маги по своему положению всегда находились немного ниже, чем дворяне в империи. Кроме того, архимаг требовал, чтобы самые важные государственные посты в империи занимали именно маги. Теперь перед великим герцогом, который был по совмещению главой тайной службы империи, открылась фактически вся картина. Старик, у которого не получилось с помощью своего авторитета продавить изменения в законодательстве, все-таки решился на радикальные меры. Видимо, он собирался сам занять место императора. Но для этого ему нужен был кто-то, кто свободно может контактировать с членами императорской семьи. В данном случае Виконт Гарзу подходил лучше всего, ведь он был не только родственником графа Марин, но и мастером меча. Тем более, что по отзывам наставника школы Ласки, этот парень мог спокойно во время боя победить даже его самого. Такой боец был очень опасен в опытных руках какого-нибудь интригана. Имея возможность войти во дворец и подойти к самому императору, Виконт мог нанести смертельный удар в самое сердце империи, и его никто не смог бы остановить. «Я вижу, о чем ты думаешь», — криво усмехнувшись, посмотрел на него император, и снова отпил вина из своего бокала. «Ты наверняка сейчас думаешь о том, что Виконт стал опасен для моей семьи. Скажи мне, что я не прав. Вы, как всегда, правы, ваше величество». Великий герцог медленно пригубил вино из своего бокала и поставил его на место. «Дело в том, что мы теперь не можем быть уверены в действиях самого Виконта. Я знаю, насколько опытный в магии разума архимаг Тайрус. Я неоднократно посылал в Академию своих агентов. Да, они стали преподавателями Академии магии, и сейчас работают там. Они даже присылают мне какие-либо отчеты. Только дело в том, что все эти отчеты написаны словно одним и тем же человеком. Сначала я не обращал на это внимания, и только радовался тому, что на территории Академии у нас все в порядке. Но потом, когда начал сравнивать эти отчеты, я понял то, что их диктует сам архимаг. Только у него был такой стиль ведения документов. Я сталкивался уже с этим. Поэтому я уже понял, что все мои агенты являются его агентами. Он слишком хорошо умеет исправлять разум у своих оппонентов. Но что ты скажешь по поводу этого письма? Император медленно встал и прошелся по кабинету. Я сам сначала подумал о том, что это письмо от архимага, только написано рукой Виконта. Это писал сам молодой человек. Уверенно покачал головой великий герцог, снова поднимая свой бокал. Построение слов и сам смысл выражения абсолютно не соответствует тем документам, которые обычно составляет этот старый заговорщик. Я подозревал, что он что-то замышляет, и именно поэтому хотел внедрить своих агентов на территорию Академии. Но, к сожалению, они очень быстро все стали его агентами. Скорее всего, все преподаватели Академии сейчас являются марионетками архимага Тайруса. Слишком уж легко и просто принимаются все важные решения на Совете преподавателей Академии магии. Практически единогласно, в случае если их выдвинул сам архимаг, или они чем-то его устраивают. Ты думаешь, что Виконт также стал жертвой магии архимага? Император задумчиво повернулся в сторону великого герцога и внимательно посмотрел на него. Если бы это было так, то этого письма не было бы. Да и парень бы не стал бы направляться в проклятую пустошь для того, чтобы заработать себе деньги на обучение. Это слишком опасно, и старик ни в коем случае не стал бы так рисковать своей марионеткой, с помощью которой мог бы захватить власть в империи. «Да, в этом я с тобой согласен, твое величество», — задумчиво снова покачал головой великий герцог. «Скорее всего, архимаг Тайрус потребовал бы, чтобы этот паренек проводил больше времени с твоими детьми, чтобы ты и они привыкли к его присутствию. А потом, в один прекрасный момент, он нанес бы удар в спину. Для того, чтобы добиться этого, этот старик не пожалел бы нужных денег для того, чтобы оплатить полностью все обучение Виконта в Академии. Но в результате мы видим то, что парень самостоятельно принимает решения. Скорее всего, у архимага действительно ничего не вышло. Но ты не хуже меня знаешь, что я должен готовиться к любому развитию событий». «Это да». Император задумчиво покачал головой и медленно подошел к окну, ведущему в сад. «Твоя подозрительность и паранойя неоднократно выручали нас. Сколько заговоров ты раскрыл, буквально на ровном месте?» 8-19. Усмехнувшись, поправил императора великий герцог и, заметив его удивленный взгляд, пояснил свои слова. «Просто не все заговорщики находились на территории императорского дворца, чтобы тебя беспокоить, твое величество. Поэтому ты и не знал о большинстве из них, ведь мне удалось их погасить в зародыше. И чего же такого не хватает нашим дворянам?» Задумчиво скрипнул зубами император и снова сел на свое место за рабочим столом. «Вроде бы и свобод, и вольности им хватает, но им всегда мало. Естественно, что им всегда будет мало», — тихо усмехнулся в ответ великий герцог, допивая одним глотком содержимое своего бокала. «Дело в том, что в основном в заговорах участвуют те дворяне, которые какое-либо время не получали от тебя каких-нибудь подачек. Что поделать, мало существует дворян, для которых верность и честь важнее, чем их собственная жизнь. Именно поэтому я и придаю такое значение отношениям твоих детей с молодым графом Мариной и его племянником. Эти два дворянина продемонстрировали мне именно дворянское отношение к вопросам чести, и они тебя никогда не предадут, если ты не предашь их. В этом я уверен. А сейчас, я хотел бы откланяться. Мне еще нужно поговорить с дочерью, чтобы выяснить причину, по которой она утаила от меня информацию. Ведь если она мне действительно солгала, когда рассказывала о том, как пыталась наладить отношения с Виконтом Гарзу на территории Академии, то мне стоит задуматься о том, чего действительно хотят мои собственные дети». Последние слова великий герцог говорил уже практически возле двери. Еще раз вежливо поклонившись императору, он покинул его кабинет. Сейчас ему действительно нужно было выяснить ситуацию с точки зрения своей собственной дочери. Не доверять принцессе Ларизе или ее окружению у императора причин не было. Скорее всего, все так и было. Но тогда почему Лилианна рассказала своему отцу совершенно другую историю? Буквально через час великий герцог Курас уже входил в комнату своей дочери. Девушка, как всегда, сидела с какими-то учебниками и задумчиво смотрела в окно, видимо, осмысливая то, что только что прочитала.